Следовало убраться с открытого пространства, подняться к спасительным деревьям на склонах, укрыться в лесу и бежать, бежать снова, бежать дальше, бежать не останавливаясь. То, что убит конь, ничего не значит, покуда не схвачен всадник. Дипольт отполз от подстреленного Воронова. Тишина. Дипольт поднялся на ноги. Ни звука. Он побежал. Вверх. К лесу. Уже второй раз Дипольт славный спасался бегством от змеиного графа. Второй раз убегал, надеясь на скорое возвращение. Чтобы поквитаться. Чтобы покарать. Чтобы свершить месть. Он верил в это твердо. Он знал это точно. Что вернется. Что непременно поквитается. Что отомстит. За все. Сполна. Альфред Аберландский долго и сосредоточенно рассматривал через магиерскую трубку подступы к замку, густо усеянные трупами. Он молчал, не высказывал ни похвалы, ни порицания. Либиус Марагалиус терпеливо ждал. Итак, каковы результаты? Маркграф наконец опустил смотровую трубку и повернулся к магиеру. Как вы сами изволите видеть, ваша светлость, начал было Либиус, и, не закончил, и, был прерван. Мне сейчас интересно не то, что вижу я, а то, что имеет место на самом деле, бесцветным голосом заметил Альфред. Ты уже выпустил своих присмотрщиков, колдун? Да, ваша светлость. Праксбуржец мгновенно собрался и посерьезнел. И ты смотрела их глазами? Да, ваша светлость. Что ты узнал о Дипольде? Под ним подстрелили коня, и сейчас фальцграф уходит пешком. Он уже далеко отсюда, но, прежде чем Дипольд покинет ваше владение, пройдет немало времени. Хорошо, маркграф удовлетворенно улыбнулся. Это время для нас лишним не будет. Армия Дипольда, ее больше нет, ваша светлость. Она погибла. Вся. Стрелки в засаде не выпустили никого, кроме пфальцграфа, разумеется. Что ж, отрадно слышать. Раненые остланцы, есть. Мы подобрали несколько человек. Думаю, кое-кто для нас сгодится. Понятно, кивнул Альфред. Каковы наши потери? Либиус замялся. Один голем выведен из строя. Знаю, что выведен, раздраженно дернул наплечником маркграф. Видел. Скажи, что с ним? Выжжены глаза. Ядром повредило правую ногу. Пробиты шарнирные сочленения на левой ноге и левой руке. Порвано несколько внутренних проводящих трубок. Вытекло около половины эликсирной субстанции, заменяющей голему кровь, доложил Либиус. Как скоро ты сможешь его починить? Не думаю, что это займет много времени. Самым сложным будет замена глазных яблок, в остальном же. Поторопись, Альфред не счел нужным дослушивать до конца. Близится время ответного удара, и я хочу, чтобы все мои солдаты, слышишь, колдун, все до единого, были готовы к походу уже завтра. Справишься, будет исполнено, ваша светлость, заверил Либиус. Надеюсь, что будет, сухо произнес чернокнижник. Если по твоей вине возникнет задержка, пеняй на себя. Учти, передовые разъезды к Остландской границе я уже выслал. Маркграф указал смотровой трубкой на распахнутые ворота. Из крепости выезжала группа легковооруженных всадников на свежих конях. Глава 23. Визгливо поскрипывала телега, застеленная соломой и набитая промеж дощатых бортов связками выделанных шкур, тугими узлами и плетеными корзинами с нехитрым скарбом. Нидербургский кожевник, не из тех, кто собственноручно мнет и вымачивает кожи в едких растворах, а кто ими торгует, догонял ушедший далеко вперед беженский обоз. Хозяин небольшой кожевенной лавчонки, маленький сухонький человечек, спасавший жизни свое невеликое имущество от неумолимо надвигающейся беды, не умолкал ни на минуту. То ли уродился таким, то ли от страха никак не мог совладать с собственным языком. Нидербуржец охал, ахал, сетовал, взывал к милости Господней и призывал кары небесные, всякий раз обращаясь к пристроившемуся на облучке молчаливому спутнику. Попутчиком разговорчивого горожанина был отец-инквизитор. Странствующий клирик кутался в дорожный плащ непроглядно черного цвета, просторную накидку на трех завязках, способную при необходимости заменить и палатку, и навес, и одеяло. Широкий капюшон, наброшенный на голову церковника, по размерам не уступал ни палаческому, ни магиерскому. Монашеский куколь, правда, не имел смотровых прорезей, но, будучи застегнутым сверху и снизу на небольшие бочинкообразные деревянные пуговицы, целиком укрывал лицо святого отца от посторонних глаз. Под черным плащом в такт дребезжанию телеги позвякивало, а порой, нет-нет, да и поблескивала добротная кольчуга. А это уже непременный атрибут инквизиторских карателей, коих всегда хватало в любом крупном городе и его окрестностях и коим лучше не отказывать, если те вдруг попросят подвезти. Ехали по западной дороге, основательно уже побитой обозами. Трясло немилосердно, однако разговорчивый хозяин телеги умудрялся и лошадьми, если две старые клячи, понуро тянувшие повозку, могли претендовать на столь громкое поименование, править и нескончаемую беседу поддерживать. Точнее, не беседу, монолог. Инквизитор отмалчивался, в разговор не вступал и сосредоточенно думал о чем-то своем, простому мирянину неведомом и недоступном. До тех пор, пока этого проклятого гейнского пфальцграфа закончил очередную гневную тираду кожевник. Доселе безучастный ко всему церковник вдруг встрепенулся. «Как ты сказал?» Негромко, но угрожающе донеслось из-за складок застегнутого капюшона. То были первые слова, произнесенные за долгое время совместной поездки. И слова эти не сулили ничего хорошего. Нидербуржец повернулся к попутчику, судорожно припоминая, не оскорбил ли он ненароком в своих несдержанных речах истинную веру, всевеликого господа, святую Матерь Церковь или не менее святую Инквизицию, разоблачающую и карающую именем его и ее. Но нет, ничего непозволительного вслух, вроде бы, произнесено не было. «Что ты сказал?» Тем не менее наседал инквизитор. «Помилуйте, что с вами, святой отец, за что ты проклинаешь Дипольда Гейнского?» В очередной раз вопросил клирик. Таким тоном спросил, что, точно, каратель, пронеслось в голове кожевника, и не из рядовых притом. Только с какой стати святая инквизиция, никогда допреж не имевшая касательства к мирским делам, вдруг вступается за Гейнца? Всем ведь известно, при отцах-инквизиторах хоть императора брани в хвост и в гриву, только господа и церковь не трожь. За что? Вновь донеслось из-под капюшона. Проклинаешь за что? Ну, я ведь это, не я же вовсе проклинаю, святой отец, его, того, вообще, в Нидербурге так говорят, сбивчиво забормотал горожанин. Кто? Не вопрос прямо, а рык звериный. Что кто, святой отец? Захлопал глазами в конец перетрусивший нидербуржец. Кто говорит? Спрашиваю. Теперь голос из-под черного куколя звучал тише, но от голоса того явственно веяло холодком инквизиторских подземелий. Так все ж говорят, оправдываясь, зачастил кожевник. И на рынке, и у городских ворот, и в церкви. Нидербуржец запнулся, испуганно косясь на спутника. Уточнил поспешно. Ну, то есть не в самой церкви, конечно, недобродетельнейшие и благочестивейшие святые отцы говорят, а прихожане, когда на службу собираются. И умолк, вжав голову в плечи. Не любит, значит, в Нидербурге курфюрстова сына? После долгой паузы процедил странный инквизитор. И не понять, то ли спрашивает, то ли нет. Ну да, все же прозвучал осторожный ответ. Не очень. Рады его светлости в нашем городе теперь точно не будут. Отчего же так, святой отец, я могу сказать лишь то, что слышал от других, на всякий случай постарался обезопасить себя от инквизиторского гнева хозяин повозки. Но сам-то я, говори, нетерпеливо тряхнул капюшоном церковник. Что люди говорят, то и говори. В чем обвиняют фальцграфа, за что поносит? Последние слова, как показалось нидербуржцу, прозвучали сдержанно и спокойно. Похоже, клирик, невесть чем обозленный, все же взял себя в руки. Вздохнув с облегчением, кожевник вновь повернулся к лошадям. «Ну, за что?» Помялся горожанин и наконец решился. «За то, что ворвался в город наскоком, аки разбойник. За то, что обезглавил старейшего члена городского совета. За то, что силой и страхом взял, что хотел. За то, что увел из Нидербурга почти весь гарнизон. За то, что оставил город без бомбард. За то, что выгреб подчистую арсеналы, закрома и городскую казну в придачу. Что еще?» Холодно и бесстрастно, как и подобает святым отцам, доискивающимся истины, спросил инквизитор. Видимо, буря улеглась, так посчитал нидербуржец, и кожевника понесло. Еще говорят, что лиходей он, каких поискать, что взбалмошный и неумный этот курфюрстов сынок, коему все сходит с рук, что военачальник из пфальцграфа никудышный, коли повел гейниц в верхние земли великое войско и сгинул бесследно со всей своей ратью, открыв дорожку оберландцам. Еще, потребовал церковник, если бы нидербуржец не держал в тот момент вожжи и не смотрел во все глаза на колдобистую дорогу, где нынче не мудрено потерять колесо, то непременно заметил бы несвойственный инквизиторам жест. Правая рука попутчика, будто бы по старой привычке, потянулась к левому бедру. Святой отец словно намеревался вырвать из несуществующих ножен несуществующий меч, а ведь каждому известно, окольчуженные каратели инквизиции никакого иного оружия, кроме удавок и свинцовых кистеней, не признают и не носят. Не положено, потому как, Божьим людям проливать человеческую кровь, даже греховную кровь еретиков. Ну что еще, святой отец? Говорят, что оберландский маркграф и гейнский пфальцграф, одного поля ягоды, что друг друга стоят и что оба одинаково повинны в бедах, которые обрушились нынче на Нидербург. Оно ведь как вышло. Не отправился бы Дипольт в свой поход, не разворошил бы змеиного гнезда. Так, глядишь, и войска чернокнижника не объявились бы в наших краях. А коли не имется гейнцу этому сложить в горах Иберландмарки свою и чужие головы, так хоть бы не лишал город возможности обороняться. А нет, обезоружил Нидербург, и выкручивайся теперь, как хочешь. Из-за пфальцграфа нам остается либо бежать, либо надеяться на милость Альфреда Аберландского. Кожевник умолк было, но тут же добавил, ну и молиться, конечно, денно и ночно. Людям свойственно искать на стороне виновных в своих несчастьях, сын мой, глухо произнес инквизитор, но великий грех винить того, кто искренне жаждал принести вам избавление от вечного страха перед Аберландмаркой и намеревался предать огню и мечу богопротивное логово чернокнижия. Наставление карателя прозвучало зловеще и пугающе. Нидербуржец, позабыв о лошадях и разбитой дороге, вновь повернулся к спутнику. Но, святой отец, я ведь вовсе не виню, я всего лишь, и повторять греховные речи других, тоже грех, неумолимо отрезал голос из-под черного куколя. А правая рука клирика, приподняв полу плаща, вынимает из-за сапожного голенища острый, чуть изогнутый нож. Совсем не инквизиторское оружие, скорее уж, разбойничье. Господи, помилуй, проносится в голове кожевника, а левая рука расстегивает и сбрасывает с головы капюшон. И вовсе не мерзкая харя лиходея висельника с большого тракта смотрит на оцепеневшего нидербуржца, а благородное лицо с тонкими поджатыми губами и чистыми голубыми глазами, горящими ненавистью. Нет, чем-то большим, нежели обычная человеческая ненависть. Хозяин повозки узнал странного инквизитора сразу. Инквизитор этот не так давно врывался в Нидербург во главе остландского войска. И именно по его милости город оказался беззащитным, когда Альфред Чернокнижник переступил границу. «Святой отец!» – простонал кожевник. «То есть, ваша све, гейнский пфальцграф Дипольт Славный бросился на перепуганного горожанина. Через жесткие свертки и связки шкур. Достал, схватил». Кожевник даже не попытался соскочить с повозки и убежать. Он не вырывался, не отбивался, только прикрывался руками. Повалил, перевернул на брюхо, так, чтобы голова возницы свесилась между лошадиными хвостами. Флегматичные клячи, ничуть не интересуясь происходящим сзади, влекли повозку вперед. Вожжи были брошены, и телега сотрясалась на ухабах и рытвинах. «Это не я», запинаясь от страха и тряски, выдавливал из себя нидербуржец. «Ваша светлость, так говорят другие, не я, но ты так думаешь, ты полностью согласен с ними, разве нет?» Дипольт сделал все быстро, колено, в спину мерзавцу, левой рукой, за волосы, за сапожным ножом в правой, по горлу, от уха до уха, через кадык, сильно, резко, хрипение, бульканье, тело, прижатое к тряской повозке, задергалось, фонтан крови густой широкой струей ударил под колеса, сзади, по рытвинам и выбоинам, потянулся извилистый алый след. Готово. Кровавый поток схлынул, не запачкав черных инквизиторских одежд, да и повозку, не особенно. Труп под коленом пфальцграфа обмяк и лежал теперь неподвижно, только голова болталась на перерезанной шее. Дипольт удовлетворенно хмыкнул. Уроки отцовских гвардейцев не прошли даром. Он свернул к обочине и, тпру, натянул вожжи. Мертвого попутчика, гримаса боли и ужаса, застывшая на бледном лице, кровавая улыбка, разверзшаяся под подбородком, Дипольт спихнул в придорожные кусты. Кому надо, пусть ищут, хотя кому оно надо. Фальцграф в обличье инквизитора пошарил вокруг, вспарывая свертки и вытряхивая корзины. Нашел бурдюк с водой и чистую полотняную рубаху. Тщательно протер рубахой нож и наспех, козлы, куда попал кровяной краб. Побрызгал из бурдюка на передок телеги, еще раз протер дерево, перепачканное красным. Сойдет, все равно оставшиеся пятна скоро припорошит дорожной пылью, можно ехать дальше, а раз можно, зачем медлить. Окровавленная рубаха полетела в кусты вслед за трупом. Дипольт набросил на голову широкий капюшон, застегнул деревянные пуговицы, тряхнул вожжами. Шли, две неказистые худые клячи послушно потянули повозку дальше по разбитому тракту. Глава 24. О кожевнике с перерезанным горлом гейнский пфальцграф забыл почти сразу же. Долго думать о таких никчемных людишках Дипольт славный не привык. В голову лезли совсем другие мысли и другие воспоминания. Тяжелые, безрадостные. Дипольт вспоминал, как чудом спасся от стальных големов. Как укрылся в лесу и благополучно ускользнул от оберландцев, подстреливших из засады коня. Как после неудачной битвы, хотя какая там битва, после жестокой бойни и бесславного разгрома хоронился от выступивших в ответный поход отрядов Змеиного графа. Как постыдно избавился от когты с фамильным гербом. Как сбросил тяжелые латы, уместные в конной сече, но весьма обременительные, когда бежишь на своих двоих. Как оставил при себе лишь кольчугу и единственное имевшееся в его распоряжении оружие, за сапожный нож. Как перебрался среди ночи через границу Верхней Марки. И как после шарахался от вражеских разъездов, вовсю уже хозяйничавших на нидербургских землях, и как предусмотрительно старался не попадаться беженским обозам, спешившим не к городским стенам, но, наоборот, в великой панике покидавшим Нидербург, как чувствовал себя загнанным зверем, обозленным на весь свет. Время от времени Дипольт замечал в небе зловещие черные точки, то одинокие, то кружащие целыми стаями, но были ли это крылатые магиерские лазутчики или обычные воронье, почуявшие поживу, разобрать он так и не смог. На всякий случай Дипольт решил при первой же возможности сменить облик, переодеться хотя бы. Возможность представилась на одной из объездных нидербургских дорог. Одинокий старик-инквизитор, спешивший куда-то по своим инквизиторским делам либо просто гонимый страхом из переполошенного города, наверное, так и не понял, что за зверь набросился на него сзади, из придорожной канавы. Нож Дипольда был милосерден. Жертва мучилась недолго. Это все, что он мог сделать для святого отца. Ну а то, что убиенный носил духовный сан. Что ж, Господь простит Дипольду это убийство. Господь должен простить, ибо смерть инквизитора в итоге поспособствует попранию змеиного графа чернокнижника и его богопротивного колдуна. Конечная цель – благая, а одной смертью больше, одной жизнью меньше на пути к ее достижению – какая, в конце концов, разница, что там говорил отец насчет великой цели и дозволенных средствах, в чем, а в этих рассуждениях Карл осторожный был, пожалуй, прав. К тому же с недавнего времени Дипольт сам научился находить оправдание чужим смертям и безоговорочно верить в правоту своего оружия, будь то рыцарский меч или разбойничий нож за сапожник. Более того, еще неотчетливо, подспудно, но он все же начинал осознавать или, вернее, ощущать интуитивно, что убийство приносит ему удовлетворение и успокоение. Наверное, так бессильная ярость, клокочущая внутри, требовала исхода через кровопролитие, через пролитие любой крови, любой чужой, разумеется. Ну, а неоспоримые преимущества инквизиторской одежды, наскоро отстиранные от темных липких пятен, фальцграф оценил довольно быстро. Дорожный плащ и огромный капюшон позволяли легко укрываться от любопытных глаз. Кольчуга, позвякивавшая под плотной черной накидкой, тоже пришлась весьма кстати. В ней Дипольт мог выдавать себя уже не за обычного клирика-странника, а за карателя святой инквизиции, что было сейчас особенно на руку. Вряд ли в Остланде найдется смельчак, который посмеет сдернуть куколь с воина церкви, ибо подобное действо будет равнозначно оскорблению самой церкви. Таков закон. Любой каратель, преследующий еретиков и обученный быстро, беспощадно и без кровопускания умерщвлять врагов веры, вправе закрывать свой лик. Только стоящий над ним магистр может потребовать, а равный ему брат-инквизитор, попросить снять капюшон и показать лицо. Но Дипольт надеялся, что до встречи с магистром у него дело не дойдет, да и общение с прочими святыми отцами при желании вполне можно избежать. Сейчас в первую очередь следовало просто покинуть под видом инквизитора окрестности Нидербурга, поскорее оторваться от оберландских конных отрядов и сбить с толку магиерских птиц с человеческими глазами. Затем, убраться подальше на запад, вглубь Остланда, в родной Гейнский замок, или хотя бы в Вассершлосскую крепость отца. Потом предстоит разговор с родителем. Ох, до чего же нелегким и неприятным будет этот разговор. Перед его сиятельством, без малого его величеством, Карлом Осторожным придется держать ответ за многое, начиная с убийства Фридриха и заканчивая потерей армии, втайне от остландского курфюрста, собранной под остландское же знамя. Кстати, знамя с фамильным гербом тоже ведь досталось врагу. Позорище. Дипольт вздохнул. Оставалось надеяться на ценность сведения об опасном враге, которые принесет вассершлосскому герцогу блудный сын, да на военное время, которое списывает всякое, многое, разное. Ну, и еще на отцовскую любовь, о коей, помнится, намекал Фридрих, и проблески кои Дипольд, вроде бы, разглядел в глазах Карла во время их последней встречи. Чу, что это? Из тягостных раздумий пфальцграфа вырвал шум, неожиданный, тревожный. Вон там, впереди, за поросшими редколесьем холмами. Точно, звуки доносятся оттуда. Крики, грохот повозок, несущихся по ухабам, конское ржание. Шум нарастал и, стало быть, приближался. Дипольд натянул вожжи, приподнялся на козлах. Происходящее ему не нравилось, очень не нравилось. А меж холмов уже появлялись первые беженцы. Да, похоже, тот самый обоз, который догонял нидербургский торговец кожами. Но сейчас беженцы были беглецами, в ужасе спасающимися от... Отчего? Кто-то скакал верхом, яростно колотя пятками по конским бокам. Кто-то убегал во весь дух, побросав узелки и заплечные котомки. А кто-то стоял, пригнувшись, широко расставив ноги, в громыхающей подпрыгивающей на кочках и рытвинах телеге. И мчал, слепо, безумно, вцепившись в вожжи, охаживая лошадей длинным кнутом, не обращая внимания на сыплющийся на земь скарб. Вот одна повозка, вылетев из колеи, потеряла колесо, опрокинулась, сбросила возницу, обрушилась на человека сверху, а взбесившиеся кони яростно рвут упряжные ремни и никак не могут порвать. Поддавшись общему страху, кони все тащат, тащат за собой кувыркающийся, разваливающийся на ходу тележный остов. Да, беженцы-беглецы были напуганы не на шутку, но хуже всего то, что все они неслись сейчас навстречу Дипольду. Назад, к Нидербургу, неслись. И ведь не разминуться с этой толпой уже никак. С узкого тракта не сойти, не съехать. Сразу за обочиной, канавой низкий кустарник. Сухой, густой, колючий и непролазный. В таком не спрячешься. Только исцарапаешься и увязнешь намертво. Первым повозки пфальцграфа достиг далеко оторвавшийся от прочего обоза всадник на крепком молодом жеребце. Наездник был в ржавом шишаке и старой стеганой куртке, толстой, грязной, засаленной. К седлу приторочен топор, и, полные ужаса глаза в пол лица, по-видимому, плохонькая обозная охрана бежала сейчас впереди всех. «Стой!» – требовательно вскинул руку Дипольд. «Что? Что там?» Всадник останавливаться не стал, лишь бросил на скаку. «Оберландцы! Спасайтесь, святой отец!» Промчался мимо. На дальних холмах действительно уже маячили конные фигуры, явно не имевшие отношения к охваченному паникой обозу. Легковооруженные всадники держались небольшими группками и ехали спокойно, не торопясь, не преследовали бегущих. Пока не преследовали. Оберландский разъезд, все ясно, дорога перекрыта. Покинуть нидербургские земли теперь не удастся. Плохо, но еще хуже будет, если попадешься воинам змеиного графа. Дипольд, подхватив кнутовище, лежавшие у козел, начал спешно разворачивать повозку. Кричал фальцграф во всю глотку и лупил лошадей, что было мочи, однако тупые медлительные клячи не понимали, что от них требуется, а нужно было торопиться, еще как нужно, пока. Пешеконно-тележная масса быстро приближалась, и сейчас Дипольд опасался даже не столько оберландцев, сколько паники, охватившей сбегов. Не снесли, не затоптали пока. Верховых нидербуржцев из обозной охраны бояться не стоило. Немного их было. Проедут мимо, просочатся, не сшибут. Пешие тоже не страшны, эти не догонят. А вот крестьянские телеги и возы горожан, грохочущие по тракту, были подобны боевым колесницам с безумными возницами. На тесной дороге разогнавшиеся беженские повозки сбивали всякого, кто оказывался на пути, сталкивались друг с другом, крушили одна другую, переворачивались, соскакивали, за обочину, в канаву, в кусты, летели на землю колеса, свертки, доски, люди. Дипольд все же развернулся, с грехом пополам снова въехал в колею. Борта у воза нидербургского кожевника были откидными, и пфальцграф, недолго думая, откинул оба. Груда узлов, корзин, связок кошей шкур посыпалась на земь. Так заморенным клячем кожевника будет хоть малость полегче. Да и наваленный на пути скарб задержит беженские повозки. Шли, паршивые, звонкий щелчок, еще один. И в третий раз Дипольд от души протянул кнутом по костлявым спинам. Клячи наконец взяли разбег. Скачка была долгой, бешеной. Гейнский пфальцграф в развивающемся на ветру инквизиторском плаще и застегнутом на все пуговицы капюшоне гнал лошадей как заправский возничий, с гиканьем, с посвистом, с бранными словами, кои ни при каких обстоятельствах непозволительно произносить канонику. Гнал нещадно, привстав на козлах и без устали настегивая длинным бичом по тощим крупам. гнал, оглушаемый топотом восьми копыт и грохотом откинутых бортов. Обезумевшие лошади выкладывались в полную силу. Мчались так, как, наверное, никогда не скакали прежде, как не были приучены скакать. Но, скакали. Клочьями срывалась пена. Дыхание обращалось в предсмертные хрипы. А когда загнанные клячи пали замертво, до Нидербурга было уже рукой подать. Оставшееся расстояние Дипольт преодолел пешком. Одинокий путник в инквизиторском одеянии успел войти в город прежде, чем закрылись ворота. Оберландцы появились под Нидербургом в тот же день. Глава 25. Улицы опустели. Зато на стенах народу собралось великое множество. Удивительно все же, сколько людей осталось в городе, поражался Дипольт. Не смогли уехать, не успели, не пожелали, не успели, скорее. Слишком поздно пришла черная весть, слишком стремительно продвигались передовые отряды чернокнижника, слишком быстро легкая конница оберландцев перекрыла пути к отступлению и повернула обратно беженские обозы. И вот теперь на стенах, давка и столпотворение, и зарождающаяся паника, пока еще тихая, подспудная, почти незаметная. Кое-где, вон, даже курица дымки под котлами с варом, но едва ли это знак готовности к бою. Костры, видимо, жгли просто для порядка, а еще вернее, чтоб издали было видно. Город в беде, город нуждается в помощи. Хотя кто нынче придет на помощь Нидербургу, некому. Дипольт стоял неподалеку от главных городских ворот, возле левой надвратной башни. На всякий случай пфальцграф придерживал застегнутый капюшон рукой. На стене сильно поддувало, и ветер мог сыграть с фальшивым инквизитором дурную шутку. А впрочем, открой сейчас Дипольт свое лицо, на него, наверное, никто бы и не взглянул даже. Все взгляды нидербуржцев были обращены к дальним предместьям, туда, где выстраивалось небольшое, но грозное оберландское воинство. Оберландцы не ставили лагерь и не вели подготовительных осадных работ. Судя по всему, Альфред Чернокнижник готовился к стремительному натиску. К бою готовился. Часть вражеских сил, небольшие группки легкой конницы, отделившись от основной массы, по кривой дуге объезжали предместья. То исчезали, то появлялись. То тут, то там. До сих пор такие же вот немногочисленные стремительные отряды Змеиного графа обходили Нидербург стороной и продвигались дальше, на запад. Так продолжалось не один день и не два. Все это время тревога сменялась надеждой, а надежда – тревогой. Сегодня же пришло время тревожиться по-настоящему. Сегодня в воздухе отчетливо веяло штурмом и кровью. Практически беззащитному городу предстояло держать ответ за помощь, которую он, хоть и невольно, но все же оказал армии, вторгшейся в Оберландмарку. А выбор, как всегда в подобных случаях, невелик. Либо оборонять стены имеющимися силами, либо сразу открыть ворота и уповать на милость победителя. Горожане, по крайней мере, большая их часть, уже готовы были молить о пощаде и сдаваться на любых условиях. Однако Альфред послов переговорщиков к крепостным стенам от чего-то не слал. И пошлет ли вообще, неизвестно. А выходить за ворота самим, выходить не желал никто. Боязно было выходить, но и принимать бой нидербуржцы хотели еще меньше. Нужно обладать немалой отвагой, чтобы драться сейчас, без пушек, без обученного воинского гарнизона и без наемников ланскнехтов. Жители Нидербурга не были настолько храбры. Дипольт мысленно поносил последними словами этих разжиревших трусливых бюргеров, но изменить, конечно же, ничего не мог. Белые флаги покорности уже реяли над башнями. Из пустующего бургграфского замка уже несли золоченые ключи от всех четырех городских врат. Ага, а вот и главные ворота открыты. Тяжелые дубовые створки, обитые медью, распахнуты, решетки подняты, подъемный мост опущен. И испуганная толпа выпихивает за крепостной ров оставшихся в Нидербурге членов городского совета, десяток человек в дорогих одеждах. Именно им предстояло идти на поклон к Змеиному графу, вести переговоры и спасать себя, свое богатство, свой город. Некоторое время делегация Нидербурга в нерешительности топталась под стенами. Затем неуверенные и подавленные отцы города, прикрываясь, будто щитом, белым полотнищем, все же направились к развивающемуся вдали оберландскому знамени. Шли безоружные, пешие, униженные, с опущенными непокрытыми головами, с символическими ключами от города на алых бархатных подушках. От маркграфского войска тоже отделилась группа парламентеров. Нет, навстречу нидербуржцам двигался отряд из 10 големов, с громадными мечами, секирами и булавами. Бюргеры под белым флагом замедлили шаг, остановились, заволновались, переглянулись встревоженно, подались, было, назад, но, Поздно. Лязг металла и глухой стук дерева за спинами переговорщиков возвестил о том, что городские ворота для них закрыты. Лег в пазы прочный засов. Опустились в арки внутренние решетки. Заскрежетал ворот, звякнули цепи. Оторвался от земли и приподнялся над рвом, наполненным водой, поросшим ряской и утыканным заостренными кольями, тяжелый подъемный мост. Мост замер в висячем положении, так, чтобы удобно было и опустить его при необходимости, и быстро подтянуть вплотную к стене. Членам городского совета недвусмысленно давали понять, назад пути нет, только вперед, к стальным монстрам. Договариваться, если с этими порождениями темного магиевского искусства вообще можно договориться, если можно остановить их словами, можно, нельзя, с видом понурым, покорным обреченным послы вновь поплелись навстречу судьбе. Длинные, расшитые жемчугами, каменьями и золотыми нитями одежды путались в ногах и мешали идти. Бархатные подушечки с позолоченными ключами подрагивали в руках. Расстояние между оберландскими големами и нидербургскими посланниками быстро сокращалось. Встреча произошла на том самом месте, где некогда располагалось ристалище, где еще виднелась насыпь, на которой прежде высились трибуны городской знати, и где угадывались очертания ровного турнирного поля, обильно политого благородной остландской кровью. Нидербургская делегация остановилась на краю былого ристалища, в то время как с другого, дальнего, края приближались, громыхая металлом, механические великаны. Големы двигались быстро и уверенно. Сбившиеся в кучку люди стояли, ждали. 10 бронированных монстров и 10 человек. Это тоже было как турнир, но только, как странно и страшно это было, и с истинным турниром, где равный бьется с равным, не имело ничего общего. Баумшакшс, баумшакшс, вновь тяжело ступали по старому ристалищному полю железные ноги, как в тот проклятый день, ставший для Дипольда славного первым днем бесславного плена. Только теперь ног этих было не 20. Еще издали, когда до оберландских монстров оставалось около сотни шагов, нидербуржцы попытались начать переговоры. Четверо посланцев, стоявших впереди с бархатными подушечками в руках, низко склонились и протягивают ключи приближающимся големам, прячут головы, лица, взгляды. Еще один, самый голосистый, кричит громким, словно у Герольда, но дрожащим, часто срывающимся голосом. Речь, судя по всему, была долгой и витиеватой, но ветер доносил до крепостных стен лишь отдельные слова и фразы, а на стенах – мертвая тишина. И если напрячь слух, можно разобрать. Жители Нидербурга и предместий, нижайше и смиренно, его светлости, благороднейшему, доблестнейшему, мудрейшему, отважнейшему, непобедимому и благонравному, господину маркграфу, достойному властителю Оберландмарки, ключи от города. Баумшакшс, баумшакшс, големы наступали, не отвечая, ибо не для разговоров, для другого были предназначены. Сотня шагов, разделявшая механических рыцарей и послов Нидербурга, уменьшилась вдвое. Выкрики голосистого переговорщика становились громче, истеричнее, бессвязнее, слова уничижительнее. Взываем к милости, молим о великодушии, покорнейше просим, снизойти, не учинять, коленопреклоненный град, заранее согласны, любые условия сдачи. Полусотня человеческих шагов для великана-голема, и того меньше, десятка три, быть может, в лучшем случае, и, баумшакшс, баумшакшс, расстояние сокращалось, быстро. Нидербуржские послы кричали, громко, но с места парламентеры пока не двигались, не бежали, не спасались, все 10, будто оцепенели, будто напрочь утратили способность соображать, будто верили еще в спасительную силу увещевания и щедрых посулов, или просто знали, что бежать более некуда, готовы заплатить, любой выкуп, с радостью подпишем, любой договор, выполним, любую волю. Переговорщик торопился, захлебывался, словно хотел успеть выкрикнуть до рокового момента встречи все, что был в состоянии придумать, словно это могло помочь. Но зря он кричит, зря рвет глотку. Дипольд неодобрительно покачал головой. Напрасно толстобрюхие бюргеры, сгрудившиеся под позорным белым флагом, надеются на ответ. Неужели не понимают, трусливые тупицы, неужели не видят еще? Оберландские стальные махины попросту не способны разговаривать с теми, кого им приказано стереть в порошок, а между людьми и големами, уже не больше десятка шагов, шажков, человеческих, около полудюжины широких размашистых шажищ механических великанов. Ага, дошло, наконец, осознали нидербургские посланцы, что это сама смертушка, неумолимая и глухая к их смешным мольбам, приближается тяжелой железной поступью. Нидербуржцы вышли из оцепенения, нидербуржцы начинают пятиться, и орут, вопят, теперь уже все вместе, в разнобой, не пытаясь более договориться, не надеясь остановить неотвратимый, лязгающий металлом рог. Просто, от ужаса и отчаяния орут и вопят, падает трепещущий на ветру парламентерский флаг. Пухлые алые подушечки с ключами от городских врат тоже летят на земь. Что ж, флаг – это всего лишь условность, ключи – всего лишь символ, и стальные ноги топчут. Сначала – белое полотнище и золоченые ключи, потом – короткие взмахи длинных мечей, тяжелых секир и булав, а в длиннополых парадных одеяниях бежать так неудобно, и не скинешь в раз все эти тяжелые, жаркие, расшитые золотом и самоцветами меха и шелка, и мешает толстое брюхо, прежде внушавшие окружающим уважение и почтение. Жирок, наеденный в мирной тиши и спокойствии, сейчас не дает пуститься на утек во всю прыть, так быстро, как хочется. И одышка, и усталость, и, главное, страх. Страх, отупляющий и сковывающий непослушные члены леденящими путами. Големы же не знают ни одышки, ни усталости, ни страха. И под темно-синей броней нет ни капли лишнего жира. Только четко работающая механика, только магия, приводящая боевую машину в движение, и, самая малость человеческой плоти, необходимая малость, без которой никак не обойтись, но которая не делает машину человеком. Големы легко настигают нидербургских послов, рубит, валит, топчут, вновь льется кровь на старое ристалище. Половина переговорщиков сметена сразу, остальные бегут к стенам, мечутся перед крепостным рвом, кричат, заламывают руки, грозят и сулят, умоляют опустить мост, открыть ворота, но врата закрыты, но подъемный мост слишком высоко нависает над стоялой затхлой водой и разбухшими, потемневшими от влаги кольями, а с городских стен уже спускаются люди, у каменных лестниц возникает давка, нидербуржцы отталкивают, сшибают, сбрасывают друг друга, разбегаются, растекаются по тесным улочкам, будто там безопаснее. Над молчавшим по сию пору городом поднимается многоголосый отчаянный вой, а оберландское воинство приходит в движение, следует за авангардным десятком механических рыцарей, к главным городским воротам следует, не переговоры вести, штурмовать, впереди, конные ряды, способные догнать големов, и догнать, и обогнать, и первыми достичь ворот, но конница Альфреда Оберландского не спешит, конница выжидает, пока передовой десяток проложит, прорубит, проломит дорогу. И не только маркграфская конница ждет своего часа. В общем строю, меж всадников, шагают другие големы. Позади следуют пехота и стрелки. За ними пылит артиллерийский обоз с длинноствольными бомбардами на диковинных колесных ложах-повозках. Лошадей оберландцы не распрягают, орудия не разворачивают. Видимо, чернокнижник не видит в том нужды. Хочет взять город без обстрела, хочет сохранить для себя, и ведь получится. Дипольт, наблюдавший за приближением врага, процедил сквозь зубы витиеватое ругательство, ведь выйдет именно так, как хочет змеиный граф, на боевых площадках надвратных башен, правда, еще были люди, на городских стенах тоже оставалось немного защитников, совсем немного, но зато эти немногие, похоже, больше не надеются на милость маркграфа и готовы оборонять крепость до конца, видимо, в Нидербурге живут не одни только трусы, вынужден был признать пфальцграф.